фотографии от распоясавшихся гомосексуалистов. Филипп читал, и ему становилось не по себе. «Господи!» — вырвалось у него. «Не может быть, чтобы это всерьез!» «Какие уж тут шутки!» — отозвалась Сара. «Страшнее то, что после недельного пребывания в эдаком барингтонском местечке новички начинают, как попугаи, слово в слово повторять весь этот бред». Газеты писали об одном 23-летнем студенте Йельского университета, стипендиате Ротса. Всего пару недель обработки в Территаунском центре, и он отправился на улицу торговать цветами, денежки секте собирать. Сун Мюньмуну. «Их же ненависти учат», — воскликнул Филипп. Осталось штук 20 использованных кредитных талонов на бензин, на каждом штамп 21 века. Кроме того, штук 15 желтых продолговатых листочков, отпечатанные на телепринтере копии. Они-то и привлекли внимание Филиппа. На 6 штамп НСС Ринонеф, на 9 Кру Уэст дробь Эспкл. Каждый раз перед текстом две буквы, однозначный номер, а за ними и вовсе странный набор букв. «Рино, Невада», — отгадал Филипп первое сокращение. «Вы, кажется, говорили, кто-то из людей Карстерса орудует в Неваде. Сэм Келлер. Его научно-консультативный центр «Орел-1» как раз находится в Рино. Интересно, что же такое НСС?» — размышлял Филипп. — На «Орел-1» вроде не похоже. — Ну а «Кру Уэст дробь Эспкл» что значит? — Я думаю, это «Крусейд Уэст Эспен Колорадо», — предположил Филипп. — Думается, это та остановка, на которой мне сходить. — В каком смысле? Филипп закурил очередную, бог весть уже какую сигарету. Я ищу Хезер. Мне незачем углубляться в изучение деятельности Десятого Крестового. Сначала дорога привела меня в Барингтон, но ясно, что Хезер давно оттуда увезли. Видно, на время ей удалось улизнуть из Барингтонского монастыря. Она успела позвонить в Торонто, съездить в Вашингтон к отцу и навестить меня в Нью-Йорке. Он вытянул один из кредитных талонов на бензин. «Может, выдрала такой талончик? Воспользовалась?» — задумчиво произнес он. «Как бы там ни было, а в Барингтоне пусто. Значит, ее отправили в другое место. Если то, что вы рассказываете, верно, ее должны упрятать как можно дальше от родных мест. Большинство телексов из Эспена... Туда я и отправлюсь. Если решите, что тут вам нечего делать, может, махнем вместе?» — по-дружески предложил он. Сара потерла лоб, зевнула. «Посмотрим, отложим до завтра». «Намек понял», — с улыбкой сказал Филипп. Он встал, с хрустом расправив суставы, пошел к двери. Подойдя, оглянулся. «Спокойной ночи». Сара улыбнулась. «Спокойной ночи, мистер Керкленд. Спасибо за такой увлекательный вечер». «Лучше просто Филипп. Это вам спасибо». «Спокойной ночи, мистер Керкленд», — повторила Сара. «Филипп, четвертый десяток. Давно пора образумиться. Еще лет 15 назад в самый бы раз строить баррикады с разными хиппи и иппи, или фотоизощряться по колено в воде среди рисовых полей Вьетнама. Теперь уж годы не те». Вновь и вновь Филипп спрашивал себя, что ему Хезер. Отчего до сих пор не стало безразлично? Почему все кажется, что она так много для него значит? Ничего путного ответить себе он не мог, и уже погружаясь, наконец, в свой одинокий сон, почему-то подумал... Не пытается ли он, устремляясь на поиски Хезер, фрагменты жизни в Париже, шум толпы в Париже.